Не думаю, что будет много убитых. Я тоже, по крайней мере, на этом этапе. Хотя, конечно, без жертв не обойтись. Ты говорил мне... Я говорил тебе об ожиданиях, Мюир. Ты не хуже меня знаешь, что великая наука оказывается точной только на широкой шкале истории, а индивидуальные события подвержены статистическим отклонениям. Не слишком ли все это просто для описания гибели в грязи существа, наделенного чувствами? Ты новичок на этой планете. Теория — это одно, а ее приспособление к потребностям практики — совсем другое. Думаешь, мне не бывает больно, когда я пытаюсь реализовать наш план? Верю, верю, но жить с чувством вины от этого не легче. С чувством ответственности, ты хочешь сказать? Различие вполне реально. Ты читал отчеты и смотрел фильмы, а я прилетел с первой экспедицией и пробыл здесь 2 столетия. Их страдания для меня не абстракция. Но когда мы их обнаружили, все было совсем по-другому. Последствия междоусобной ядерной войны были тогда ужасающе свежи. Тогда эти несчастные, погибающие от истощения и безвластия, нуждались в нас, а мы ничего для них не сделали. Мы наблюдали. Ты впадаешь в истерику. Могли ли мы, явившись сюда впервые, мало что понимая, вмешаться и стать еще одним деструктивным элементом? Элементом, воздействия которого мы сами не могли предсказать. Это было бы преступным, как преступно хирургу приступать к операции, даже не прочитав историю болезни пациента. Нам приходилось скрытно изучать их, работать, не покладая рук, раздобывать информацию. И только 70 лет назад мы почувствовали себя достаточно уверенными, чтобы ввести первый новый фактор в это избранное нами для эксперимента общество. Мы обретаем все новые знания, и наш план будет соответственно скорректирован. Может быть, потребуется 1000 лет, чтобы завершить нашу миссию. А тем временем они самостоятельно выбрались из-под обломков разрушенного ими мира. Они находят собственные решения для своих проблем. Так какое право имеем мы? Я начинаю удивляться, Мюир. Какое право имеешь ты причислять себя хотя бы к ученикам психодинамики? Подумай, что такое на самом деле их решение. Большая часть планеты остается в состоянии варварства. Этот континент восстанавливается быстрее, потому что до катастрофы именно здесь были сконцентрированы технология, знания, опыт. Но посмотри, какие социальные структуры у них возрождаются. Через полосицы враждующих между собой государств, унаследовавших былую территорию, возродился феодализм. Политическая, экономическая и военная власть вновь, как в архаичные времена, принадлежат земельной аристократии. Наречия и субкультуры развиваются собственными несовместимыми путями. Слепое поклонение технологии, унаследованное от прошлого, может в конце концов вновь привести их к машинной цивилизации столь же аморальной, как та, что рухнула 3 столетия назад. Неужели ты подавлен потому, что революция, инспирированная нашими агентами, идет не так гладко, как нам хотелось бы? Знаешь ведь формулу великой науки: либо 5000 лет жалкого прозябания, на которое обречена эта раса при самостоятельном развитии, либо 3 мощных рывка. Пусть даже они причинят им страдания, и мы будем тому виной. Да, конечно, я понимаю. Я поддался эмоциям. Но поначалу это трудно выдержать. Скажи спасибо, что твой первый опыт реализации нашего плана оказался относительно мягким. Худшее впереди. Мне говорили. Абстрактно. Но подумай о том, что нас окружает. Правительство, которое вознамерилось восстановить страну в былых границах, неизбежно втянется в войны с сильными соседями. В ходе этих войн, непосредственно и под воздействием экономических законов, которых они не понимают, земельная аристократия и свободные землевладельцы будут уничтожены. Им на смену придет уродливая демократия, в которой будет преобладать сначала коррумпированный капитализм, а затем грубая сила тех, кто сумеет захватить аппарат управления. В этой системе не будет места для обнищавшего пролетариата, бывших земельных собственников и иностранцев, ставших гражданами страны в результате завоеваний. Подобная публика послужит плодородной почвой для всякого рода демагогов, Империя будет проходить через бесконечный ряд восстаний, гражданских беспорядков, периодов деспотизма, упадка, внешних вторжений. О, у нас должно быть множество решений, прежде чем мы закончим работу. Скажи, ты думаешь, когда мы увидим конечный результат, мы сможем смыть с себя их кровь? Нет, как раз мы и заплатим самую высокую цену.